Архив. Николаев вместе с архивариусом шел вдоль полок архива Военного министерства Российской империи. — Позвольте полюбопытствовать, — спросил архивариус. — Вы ведь из чиновников? — Точно так, — поклонился Николаев. — Надворный советник по министерству внутренних дел. — А я титулярный. — Позвольте полюбопытствовать. А по какому департаменту имели честь служить? — По департаменту полиции. — Боже мой! — всплеснул руками архивариус. — И вас не расстреляли? — Пока нет. — Даст бог, пронесет. — Вот полка Западного фронта. Так, так, — архивариус перебирал папки. — Вот охотничья команда капитана Горамыслова. Извольте ознакомиться. Николай взял папку, отошел к столу. Начал листать документы. — Вот, — громко сказал он, — что и требовалось доказать. Вот он, голубчик, Бартеньев В.Г., вольно определяющийся старший унтер-офицер, бывший студент Лазаревского института. Храбр, награжден знаком ордена Святой Анны для нижних чинов, ранен, отправлен в госпиталь в Москву. Вот это мне и надо. Я могу сделать выписку, заверенную печатью? — Конечно, — сказал архивариус. — Сейчас писари все сделают, а мы пойдем в мой закуток, чайком побалуемся с домашним вареньем.